Потом Мюллер вспомнил, как эта кроха чуть не бросилась на Линду, когда та посмела оскорбить ее, и подумал, да она настоящий боец, вот умница. Самый высокий из всей группы Скотт молча обозревал свою паству. Джейн Шелби попыталась разглядеть на его лице выражение презрения, чтобы с новой силой возненавидеть священника. Однако ничего подобного во взгляде Фрэнка не обнаружила. Напротив, он смотрел на каждого, словно оценивая его физические возможности, чтобы знать, кому и как сейчас помогать. И Джейн вдруг почувствовала себя маленькой и беспомощной. Ей захотелось то ли сжаться под его взглядом, то ли провалиться сквозь землю. Она воскликнула. «Мне кажется, имеет смысл попытаться. Может быть, мы справимся?» Муж посмотрел на нее, как на ненормальную. Однако Скотт взглянул с благодарностью. Джейн даже показалось, что он как раз ждал чего-то вроде вот такого воодушевляющего возгласа. — Конечно, справимся, — как само собой разумеющийся признал Фрэнк. — Подумаешь, ерунда какая! И его задорный и почти мальчишеский голос, и легкомысленная характеристика препятствия тут же всех ободрили, возвратили мужество и уверенность. Даже Мюллер, уж готовый повернуть, теперь хотел испытать себя и потягаться с проклятой лестницей. Весельчак обратился к Памеле. — А что, старушка, может, мы рискнем? Как считаешь? — Спорим, что у меня все получится. В запале выкрикнул Робин Шелби. Только Линда Рого принялась жалобно скулить. — А я хочу назад. Пойдемте назад. Но Скотт как будто и не слышал ее. Он сказал, — Поймите, что весь мир вокруг нас сейчас перевернулся вверх дном. Если мы забудем, какими вещи должны быть, а приготовимся увидеть их новыми, возможно, и справляться с трудностями нам станет гораздо проще. Всю жизнь я ходил ногами, а голову держал наверху, — вздохнул Роузен. Неужели под старость мне придется переучиваться и пробовать ходить на голове? Но ведь вы сами не стоите на голове, верно? Просто вы ходите по потолку, а пол у вас теперь над головой, и, привыкнув, вы уже не считаете таким страшным и необъяснимым. Вы, наверное, имеете в виду примерно то же самое, что испытывают астронавты, когда осваиваются в условиях невесомости, да? — не удержался Робин Шелби. — Вроде того, Робин, — согласился с мальчиком священник. — Представь себе, что твой собственный дом перевернулся, когда как раз ты собирался спуститься чем-нибудь вкусненьким в погреб, и уже стоял перед лестницей, готовый к первому шагу. Теперь тебе придется придумать способ, как все же попасть в злополучный погреб. Но так как ты прекрасно знаешь свой дом и знаком с каждым его уголком, тебе обязательно что-то придет в голову, ведь верно? — Ой! — изумленно воскликнула Сьюзен. — Теперь я вспомнила, о чем подумала, еще когда мы все находились в обеденном зале. Только тогда мне показалось, что это ужасно глупо. Прошлым летом мы с подругами отправились в парк развлечений Баннермана. Там был такой аттракцион, сумасшедший домик. Когда мы заходили внутрь, в нем гас свет, и он переворачивался полом вверх. То есть так только кажется, что вы будто уже ходите по потолку. А если посмотреть наверх, то там видна вся мебель. Наверное, ее специально приклеивают, но, должна сказать, чувство там испытываешь очень неприятный. «Говорите, говорите, говорите!» — отмахнулась Белль Роузен. «Я могу стоять здесь и выслушивать любые россказни, лишь бы никто не заставил меня в самом деле полезть вот на эту лестницу!» Роузен озабоченно взглянул на жену. «Но, мамочка, может быть, нам хотя бы попробовать?» Ричард Шелби понял, что обязан сейчас приподнять дух отчаявшихся. «Послушайте меня все!» Итак, мы дошли вот до этой лестницы. Нам пришлось оставить позади кое-кого из товарищей, и тем самым мы уже оказались ответственными перед ними. Я, например, сейчас отвечаю за себя и за свою семью. Когда судно переворачивается, оно неизбежно тонет, но в нашем случае вышло все по-другому, и Посейдон до сих пор плавает на поверхности. Тут Шелби снова вспомнил, как преподобный Скотт стоял на коленях. Или он что впрямь возомнил, будто разговаривает с Господом, как по телефону, и при этом еще получает от него инструкции, как у тренера перед соревнованиями. Он быстро отогнал от себя этот образ и продолжал. «Итак, наш лайнер плавает кверху килем, и половина его торчит из воды». Джейн посмотрела на Скотта, и ее снова охватил праведный гнев. Оказывается, этот тип даже не слушал ее мужа, а готовился к преодолению лестницы. Он снял обувь, потом носки, уложил их в карманы пиджака, а топорик кое-что оставил на полу. После этого снял с плеча нейлоновый канат, один его конец привязал к поясу, а второй передал Рогу со словами: «Эй, приятель, подержи-ка пока эту штуку». Детектив напрягся. Казалось, еще секунды, он снова взорвется. «Да вы что, точно чокнулись?» — воскликнул он, обращаясь к Скотту. А затем повернулся и ко всем остальным. «Да что с вами всеми опять? Еще минуту назад вы хотели отправиться назад к стюардам, оставаться с ними. А теперь вы снова готовы переться за этим психом? Но на меня прошу не рассчитывать». Однако канат он продолжал держать в руке. Между тем речь Шелби не останавливалась. «Мой мальчик совершенно прав. Утром нас кто-нибудь обязательно заметит с воздуха, ведь мы напоминаем огромную рыбину, которая плавает вверх брюхом на поверхности моря. Наш корабль длиной в 1000 футов. Ну и куда же прежде всего рванут спасатели, чтобы проверить, нет ли на судне выживших? Конечно, будут пробиваться через обшивку. Итак, пока наш лайнер плавает, у нас остается надежда». Теперь Джейн сердился уже на собственного мужа. «А что, собственно, ну, он сейчас произнес? Да он как попугай, только повторяет слова Скотта». Весельчак обратил свой непривычно трезвый взгляд на Рогу. «А знаете, старина, если уж корабль начнет тонуть, то мне будет приятнее погибнуть, сознавая, что я все-таки не бездействовал». «И я с вами полностью согласна», — поддержала Мэри Кинсейл. «Это была бы куда более достойная смерть, верно?» И все остальные с интересом посмотрели на нее. «Да-да, мисс Кинсейл», — кивнул преподобный доктор Скотт. «Человеческое достоинство всегда превыше всего». С этими словами он подпрыгнул вверх и ухватился за нависшую у него над головой перила лестницы. Впервые Мюллер осознал, почему лично он готов идти до конца. Если Господь и все святые казались ему далеким и туманным мифом, то вот этот священник рядом был вполне реальный и осязаемый. Именно он поднял знамя, под которым Мюллер согласился воевать до победного. В восхищении наблюдал он, как ловко Скотт подтянулся на канате и уперся ногами в перевернутую ступеньку. Затем, перебирая руками по перилам, начал продвигаться вверх и вскоре достиг верха. Встав на лестничную площадку, бывшую когда-то потолком, он привязал к перилам свой канат и крикнул вниз. «Все в порядке, Рога! Отпускайте!» Детектив стоял сраженный. Этот студент-спортсмен с легкостью одолел столь сложное препятствие. «Жду, не дождусь, когда же Бель с таким же проворством окажется рядом с вами», — язвительно прошипел он. «Будьте осторожней, не захлебнитесь собственным ядом», — насмешливо предупредил Скотт и добавил. «Следующий Мартин». «И Мартину. Вы забираетесь вверх уже не по перилам, а по канату, так проще. Оттолкнитесь от ската ногами и подтягивайтесь. Не спешите, работайте руками и ногами, вот». «Так, молодец, так держать!» Очень скоро Мартин уже гордо стоял рядом со священником. «Робин, теперь ты...» Мальчик одолел половину пути, но тут силы вдруг разом оставили его, и он закричал. «Все, я больше не могу!» «Хорошо, сынок, тогда просто так повиси немного!» Велел ему Скотт, а там схватился за канат, и за ним то же самое сделал Мартин. Мужчины подтягивали канат, пока мальчик не оказался с ними на лестничной площадке. «Простите меня», — тут же принялся извиняться он. «Я почему-то считал себя намного сильней». «Ничего страшного. Ты сделал все, что мог», — успокоил его Скотт. И ты не только сохранил присутствие духа, но и помог другим не потерять голову. — Я? — искренне удивился мальчик. — Как это? — А вот так, — усмехнулся Скотт. — Это ты внушил нашим друзьям, что нас будут искать и на воде, и с воздуха, что для этого подключат радиостанции и вычислительные центры. Кое-кто сказал бы просто, ты дал надежду. — Что до меня, то я не могу позволить себе утонуть, — проговорил Мартин. — Мне обязательно нужно вернуться, — он хотел сказать, — в свой магазин. Но когда речь шла о жизни и смерти, упоминать бизнес по продаже галстуков было бы неуместно. И он закончил так. «Вернуться к своей жене!» Едва он это произнес, как его снова начал преследовать образ погибшей миссис Льюис. «Думайте о том, что вы обязательно вернетесь», — посоветовал Скотт. Мартину пришло в голову, что тому следовало бы добавить «и молитесь». Сделал бы на его месте другой проповедник. Странные типы эти молодые священники. — Ну что ж, Рога, вы будете следующим, — объявил Скотт. — Нет, ни за что на свете, — завизжала Линда. — Ты не посмеешь бросить меня здесь одну. Хватит, я уже оставалась в каюте. И что из этого вышло? — Если б я тебя послушалась во второй раз, то уже утонула бы, как все остальные, кто не вышел на ужин. Мы не будем ему повиноваться. Подумаешь, какой командир? Пусть другие лезут. — Вам не следует ничего бояться, миссис Рогов, — попытался успокоить ее Скотт. — Лично вас мы поднимем сами. Линда обругала его последними словами. Побелев от ярости, Джейн Шелби тут же набросилась на нее. — Слушайте, почему вы не можете вести себя прилично, идиотка? Неужели вы не понимаете, что нервы на пределе у всех? Но остальные почему-то сдерживаются. Неужели вам не ясно, что мы можем пойти ко дну в любую минуту, а он только старается изо всех сил, чтобы хоть чем-то помочь нам? — Не волнуйся, крошка, с тобой все будет в порядке, — вмешался Рога. — Вот видишь, миссис Шелби тоже говорит, что присмотрит за тобой. Он обладал удивительной способностью видеть и слышать только то, что ему хотелось. После этого Рога накинул себе на плечи скатерть, схватился за конец каната и на одном дыхании мощными рывками подтянул себя наверх. Следующим наверх полез весельчак. Подъем дался ему нелегко, но в конце концов с помощью священника справился и он. — Можно я тоже поднимусь по канату? — спросила снизу Памела. — Мы в школе и делали такие упражнения, у меня неплохо получалось. — У меня тоже, — подхватила Сьюзан. — Я тебя обгоню. — бросил вызов Памела. — Спорим? Пэм схватилась за канат и крикнула. — Засекайте время! После этого она с завидной ловкостью полезла вверх. — 16 секунд! — восхищенно объявил Робин. — Сестренка, не подведи! Сьюзен поднималась более грациозно, но чуть медленнее. Ей явно не хватало сил и мышц. Добравшись до самого верха, она весело рассмеялась. — Ты выиграла? Молодчина! «Ура, Британия!» — обрадовался весельчак. Это маленькое состязание взбодрило всю компанию. Мюллер стоял внизу и разглядывал свои ладони. Рога пробормотал. «Этот тип сам наверх ни за что не взберется. Придется тянуть его. Давайте начнем побыстрее, чтобы побыстрее закончить». «Ну, может быть, пусть сначала попытается?» — предложил весельчак. Рога презрительно покосился на бейца. «Эй, приятель, вы по какому виду спорта специализируетесь?» Он не любил англичан и относился к ним с такой же брезгливостью, как к гомосексуалистам. Мюллер резво принялся подниматься, но на третьей пути остановился. Лицо его раскраснелось, на лбу выступили капли пота, ноги отказывались слушаться. Скотт немного понаблюдал за отчаянно вцепившимся в канат Мюллером и посоветовал. «Попробуйте работать не только ногами, но и тазом!» Мюллер послушался, еще же значительно продвинулся. Теперь Скотт мог дотянуться до него. Он схватил Хьюби за запястье и помог вползти на площадку. Тот сразу встал на колени, восстанавливая дыхание, и с горечью глядя на свои руки. После такого трудного восхождения на них тут же образовались волдыри. Рога бросил быстрый взгляд на ладони Мюллера и воскликнул. «Надо же! Вот же и первые волдыри! Уж будь с ним поаккуратней!» Какую-либо жалость или сочувствие в его голосе услышать было трудно. Роуза на чем-то тихо переговаривался с Шелби. Потом Ричард сказал. «Фрэнк, мистер Роузен не уверен в том, что у него получится. И, кстати, что вы решили насчет наших девочек? Сделаем петлю наподобие качелей и просто поднимем их на ней. На канате? Нет. Свяжем широкую петлю из скатертей, чтобы им не было больно сидеть на ней. А Роузен пока что оставьте внизу, мы его втянем наверх после женщин. Сейчас забирайте сюда сами и прихватите его скатерть». «Роузен сможет помогать женщинам не хуже, чем вы». Шелби сам не был уверен в том, сможет ли он одолеть этот канат. Он уже слышал, как Рога тихонько произнес слово «слабак» и боялся застрять на половине пути, как Мюллер. Но мог ли он подумать, что ему придется в ближайшее время испытывать свою физическую силу? Однако мышцы его не подвели. «Ну, ты у меня молодец, папуля!» — восхитился Робин. Отец его не разочаровал. А все остальные уже изготавливали из скатертей что-то вроде скаток и привязывали их одну к другой. Потом Скотт с двух сторон закрепил канат и спустил приспособление вниз. «Садитесь на петлю верхом», — приказал священник. «Просто перекидывайте одну ногу и устраивайтесь поудобней. Миссис Рога, вы готовы стать первой?» Линда, упирши руки в бедра, презрительно поморщилась. «Ни за что в жизни. Поищите себе другого подопытного кролика, а я пока что посмотрю, как действует ваше хитроумное изобретение». «Я готова», — произнесла Нонни. Здесь, внизу, она снова почувствовала себя одинокой. Ей хотелось быстрее оказаться вместе с тем мужчиной, к которому она уже привыкла, который отнесся к ней с таким вниманием. Она перекинула изящную ногу танцовщицы через петлю и подложила под себя полу халата. — Вот это правильно! — похвалил Скотт. — Теперь повернитесь спиной к лестнице. — Вот так, умница. — Ребята, поднимаем. Так не спешите. Тяните медленно. Нужно убедиться, что у нас все идет как надо. Канаты тянули все, и Нонни вскоре очутилась наверху. Тут ее халатик все же распахнулся, обнажая маленькую, как у девушки-подростка, грудь. Рого, весельчак и Мартин тут же отвернулись, а Скотт остался равнодушен. Но Линда не могла пропустить этот крошечный эпизод. — А? Ну, как вам это нравится? — заметила она мисс Кинсейл. — Священник так и пялится на нее. Уж это своего не упустит. — Я не понимаю, о чем вы говорите, — негромко ответила Мэри, готовая занять место, уже опускающейся к ней петли. Мисс Кинсейл поднималась наверх, сохраняя по обыкновению спокойствие и чувство собственного достоинства. Очередь дошла до Линды. Собираясь наверх, она долго готовилась, решительно застегнула смокинг Рого, которым были накрыты ее плечи, на все пуговицы, проговорив, «Ну уж, на мои сиськи он не посмотрит, вот так-то». Но наверх была доставлена без всяких приключений. Теперь внизу оставались только супруги Роузен. «Мамочка, мне так стыдно», — признался Мэнни своей жене. «Чего ты стыдишься?» — заинтересовалась Бель. «Того, что я не в состоянии так же резво вскарабкаться вверх по канату, как все остальные мужчины», — объяснил он. «А ты кто, Мэнни Роузен?» — пожала плечами Бель. «Разве ты циркач? Или ты акробат? Разве не владелец магазина деликатесов, да еще вышедший на пенсию? От тебя и не требуется уметь лазить по веревкам. Пусть они сами тебя тянут наверх». Роузен помог жене устроиться на свернутой скатерти. Усевшись верхом, она покачала головой. «Вот уж не думала, что в таком возрасте все еще буду пользоваться пеленками». «Мамочка, и у тебя еще есть силы для шуток», — вздохнул Мэнни. «А что мне еще остается делать?» Пожала плечами пожилая женщина, и Мэнни почувствовал, как его сердце забилось от восхищения и любви к ней. Сам он страшно боялся этого необычного подъема. «Мамочка, ты великолепна!» — вздохнул он и крикнул наверх. «Все готово!» «Мне кажется, я сломаю наш маленький лифт», — заметила Бельроузен. «Ничего подобного», — успокоил ее Скотт, но своим помощником на всякий случай шепнул. «Теперь будьте особенно осторожны, она все-таки очень тяжелая». Но и Бель также благополучно въехала на верхнюю площадку, чуть раскачиваясь из стороны в сторону. Ее глаза за толстыми стеклами очков снова озорно засветились, будто она получила огромное удовольствие, прокатившись на столь экзотическом аттракционе. Все собравшиеся невольно зааплодировали. Благодарю вас, кивала Бель. Вы знаете, если бы я сейчас тут не находилась, я ни за что бы сама во все это не поверила. Снизу раздался жалобный голос Мэнни. «Эй, вы там, вы случайно про меня не забыли?» Рога подошел к краю площадки и крикнул. «Сейчас, Мэнни, продержите еще самую малость!» В этот момент Линда намочила свой очаровательный носик и громко фыркнула. «Пусть сам поднимает сюда, как хочет! Терпеть не могу евреев! Фу!» Все замерли на своих местах, и только Белль Роузен ничуть не смутилась. «Неужели? Это сейчас так не модно. Ну, если только, конечно, вы не арабка. Честно говоря, я и не знала, что вы арабка». Сьюзен Шелби так и прыснула со смеху, а Линда повернулась к ней и чуть не расплакалась от обиды. «Ненавижу! Я всех вас ненавижу!» — завещала она. — Я знаю, что вы все посмеиваетесь и глумитесь надо мною. Вам всем почему-то кажется, что вы лучше меня. — Ну, что ты, крошка моя? — начал Рога, но тут же обратился к остальным. — Не обращайте на нее внимания. Ее просто сдают нервы. Нужно просто быть немного более снисходительными к ней. Мы ведь оказались все в весьма затруднительном положении, да? И в этот момент на площадку прибыл Роузен. «А вот и я!» — провозгласил он. Но, заметив, что все вокруг почему-то напряжены, забеспокоился. «Что-нибудь случилось? Что-то у вас происходит?» «Миссис Рога как раз говорила, что очень рада видеть тебя снова с нами вместе. Правда, дорогая?» — улыбнулась Бель Роузен. Линда уже собиралась раскрыть рот, чтобы достойно ответить. Но ее опередила Джейн Шелби. «Мы все рады вас видеть здесь, мистер Роузен. Мы все рады, что у нас это получилось, и все благодаря мистеру Скотту». Скотт или не слушал ее слов, или же не придал им значения. Он думал о другом. «Ну, а теперь давайте посмотрим, куда нам предстоит идти. На этот раз», — предложил он. Возвращение парика его хозяйки. «А мне кажется, я знаю, куда мы попали!» — воскликнул Робин Шелби. «Где-то рядом здесь находится фотолаборатория». Они были уже во втором, длинном, узком и пустынном коридоре, очень похожем на тот, из которого они сейчас выбрались, только не так богато убранным. Он был занят под самые дешевые каюты, годившиеся для коротких морских путешествий и совершенно неуместные на лайнере такого класса. Кроме фотолаборатории, здесь же находились маленькие типографии, где печатались ежедневные меню для ресторана и местная малотиражка, мужская парикмахерская и женский салон. Коридор проходил по всей длине корабля, правда, в кормовой части свет не горел. Идти становилось все труднее, проводов и труб под ногами тут было значительно больше. Сверху, как показалось путешественникам, доносились шаги. «Вот здорово!» — обрадовался весельчак. «Значит, там тоже есть уцелевший!» «Наверное, под нами как раз тот коридор для команды и обслуживающего персонала, который они называют Бродвей. Помните, Питерс нам про него рассказывал?» Рогу оценивающе взглянул на Скотта и ядовито спросил. «Ну, что, тренер, в какую сторону направимся на этот раз?» «При чем тут тренер?» — шепнул Мартин Роузену. «Майк у нас очень крутой. Полисмен и терпеть не может студентов-спортсменов, которые потом становятся священниками», — ответил тот. Мартин усмехнулся. «Похоже, он вообще все человечество ненавидит. Он никого не любит, кроме Он той стервой, которая то и дело окунает его с головой в дерьмо. Такие замечания Мартину были не свойственны, но он хотел немного отвлечься от постоянных тревог и дум. Внезапно издалека донесся неясный шум, и вскоре в дальнем конце коридора появилась женщина. Она с трудом перебралась через высокий порог одной из перевернутых дверей и, увидев людей, быстро заморгала, пытаясь их узнать. На ней был белый рабочий халат, повязанный по талии пояском. В одной руке незнакомка несла женский парик, уложенный в модную прическу, а в другой — массажную щетку для волос. «Простите, миссис Глиссон», — начала она, приблизившись. «Простите, что я так задержалась. Сейчас я все исправлю. Я не знаю, что со мной произошло. Кажется, я споткнулась и упала». Она с безумным видом переводила взгляд с одного члена команды Скотта на другого. «Ах, так это же вы не миссис Глиссон», — вдруг заявила она, обращаясь к миссис Шелби. «А мне показалось, что это она рассердилась на меня из-за своего парика и пришла сюда за ним». «Да это же наш парикмахер», — воскликнула Нонни. «Как раз к ней-то я сегодня вечером и направлялась». Она повернулась к растерянной женщине. «Мари, милая моя, куда ж вы собрались? Вы, наверное, еще и не знаете, что с нами случилось. Поймите, сейчас уж никому нет дела до париков. Забудьте о нем». Но Мария никак не могла забыть о том, что задержала выполнение заказа. Она машинально поправила на нем несколько выбившихся прядей своей щеткой. «Вот теперь, кажется, все в порядке. Вы не находите?» — продолжала лепетать она. «Я прекрасно уложила этот парик, и он выглядел просто-таки идеально, но со мной потом что-то случилось, и я упала, а потом и все в салоне тоже начало валиться на пол. Свалился этот парик и немного растрепался». Глаза ее расширились от удивления. «Да, все это как-то странно. Впрочем, у меня бывают, хотя и редко, приступы головокружения, но ведь я с самого начала качки чувствовала себя неважно». Она продолжала поправлять локон на парике. «Я до сих пор вижу все вокруг, словно во сне. Скажите, это у меня что-то со зрением, или лампочки действительно горят в пол накала?» «Попробуйте как-нибудь объяснить ей», — шепнула Нонни Мюллеру. «Похоже, она еще не знает». «Послушайте», — осторожно начал тот, — «вам, пожалуй, лучше пока что оставаться с нами. Не надо никуда ходить». Парикмахерша отпрянула прочь от него, словно боялась, что он сейчас силком станет удерживать ее. «Оставаться с вами?» — тревожно переспросила она. «Но зачем?» Она принялась в страхе разглядывать парик, вертя его на руке. Парик так напоминал отрубленную женскую голову, что Мюллер испугался, а уж не спятил ли он сам. «Она велела мне исполнить заказ к 9 вечера, и если я не успею, она очень рассердится. Она постоянно недовольна мной. Никогда я не могу ей угодить. Если она заявится сюда, мне будет хуже. Нет-нет, уж лучше я сама зайду к ней». И она, спотыкаясь и оскальзываясь, бросилась в сторону кормы и скоро скрылась своим нелепым и таким неуместным сейчас париком. Все были так поражены, что никто даже не остановил ее. И только когда она исчезла в темноте за поворотом, Нонни опомнилась и закричала ей вслед: «Подождите, Мари, верните же! Вы знаете, корабль перевернулся, и там все погибли. Прошу вас, Мари, одумайтесь, вернитесь назад!» Она уже собиралась побежать за Мари, но Мюллер благоразумно удержал ее. «Бесполезно», — тихо произнес он, — «вы ее уже не догоните, а вот сами пострадать можете. Она, скорее всего, сама разыщет нас и вернется, когда все поймет сама». Сверху раздались еще чьи-то поспешные шаги. Джейн Шелби сжала локоть мужа. «Дик, кажется, я слышала чей-то жуткий крик. Он несся вон оттуда, куда только что убежала эта несчастная. Она, похоже, потеряла рассудок. Нужно было задержать ее». «Ну почему вы меня остановили?» — чуть не плача воскликнула Нонни. «Я бегаю быстро и обязательно догнала бы ее. По-моему, с ней что-то случилось. Мари такая милая и добрая, она всегда старалась нам помочь». «Хорошо. Я пойду туда и посмотрю, что с ней, — согласился Мюллер. — А вы подождите меня здесь. Может быть, этот крик не имеет отношения к парикмахеру? Он чувствовал себя обязанным пойти, раз помешал Нонне вернуть женщину. Значит, в какой-то мере он нес за нее ответственность. — Только будьте предельно осторожны, Хьюби, — напомнил Скотт. — Да, смотрите, не упадите и не покалечьтесь, — добавил Рогу. И нельзя было понять, чего в его голосе больше — заботы или насмешки. Ну, а Мюллера слова детектива, кажется, ничуть не задели, да и времени обдумывать их не было. Он быстрым шагом дошел до того места, где коридор погружался в темноту. Лампочки не горели. Хьюби почувствовал себя неуютно и уже жалел о том, что сам вызвался искать эту несчастную. Ну, кто его тянул за язык? Может быть, он стал таким храбрым и безрассудным, потому что Нонни доверился ему. Но с чего он должен опекать ее, да еще заботиться о какой-то Мари, которую он впервые видит? Мюллер встал на четвереньки и медленно пополз вперед, держа за трубу рукою и ощупывая ее. Пол в этом месте уходил вниз, под углом, затем спуск стал еще круче, и Мюллер остановился. Он достал из кармана зажигалку, чиркнул и поднял над головой. Стало ясно, почему так истошно кричала эта женщина. Он повернулся, пополз обратно и не выпрямлялся до тех пор, пока не достиг освещенного участка. Здесь он прибавил шагу, его тошнило. Видимо, Рог как раз и презирал его за эту слабость. Мюллер отвык от жестокости жизни и давно не сталкивался с такой нелепой смертью, которая настигла эту женщину. Товарищи молча выжидающе смотрели на него. — Ну, теперь, по крайней мере, ясно, куда нам идти, — неопределенно начал он. — Бедная женщина узнала это раньше нас. Его передернуло. Если б мы выбрали этот путь, нечто подобное могло случиться с кем-нибудь из нас, а, возможно, и со всеми сразу. — Что могло бы случиться? Я ничего не понимаю, — нахмурился Шелби. — Часть секции там разнесло взрывом, — объяснил Мюллер. — Но мы бы этого не знали, потому что там полная темнота, обрыв сразу под ногами. Вот и Мария не ожидала, что пол внезапно пропадет, и она полетит в пропасть. Короче, там глубокая дыра, глубиной, может быть, в два уровня, заполнена водой и нефтью. Этот проклятый парик плавал посредине. Женщину, разумеется, я уж не видел. — Она уже не соображала, что делает, да? — спросила Нонни. — Ну, почему я не сдержала ее? Она или сдерживала, чтобы не заплакать. Печаль Нонни растрогала даже сурового Рога. Он повернулся и поотечески положил ей руку на плечо. «Не переживайте уж так сильно, мисс. Вы сделали все возможное. Никто из нас не сумел бы помочь ей». «Ты лучше держись подальше от этой маленькой проститутки», — брезгливо поморщилась Линда. Но, не вытирая слез, ощерила свои маленькие остренькие зубки и угрожающе шагнула в сторону миссис Рогу. «Кого это ты, сучка, тут проституткой назвала? А ну, повтори». Как ни странно, но Мюллер, не выносивший брани, внезапно почувствовал, как на него тоже нахлынул гнев. Он полностью принял сторону Нонны. «Ну-ну, остыньте-ка обе!» — вмешалась Бель Роузен, но Мани тут же остановил ее. «Мамочка, не встревай, пожалуйста!» Майк Рога строго взглянул на Нонни и произнес: «Расслабься, сестренка. Никто никого не обзывает, ты просто ослышалась. Ясно, у нас без того забот хватает». А Линди сквозь зубы процедил: «Попробуй только еще раз. Сейчас же прекращай все эти свои штучки». Ловко используя свои полицейские навыки, Рогов встал между женой и Нонни, чтобы женщины уж не могли коснуться друг друга. Мюллер тоже на всякий случай встал рядом с танцовщицей. Но Нонни была слишком страстной натурой, чтобы прощать оскорбления. Глаза ее гневно сверкали, она поджала губы и не отступала. «Она назвала меня проституткой!» Но не бушевала. Легкий халатик грозил вот-вот распахнуться, рыжие волосы разметались по плечам. Мюллер почувствовал, что она нравится ему все больше. Правда, именно сейчас Нонни как раз больше всего и напоминала женщину той профессии, к которой отнесла ее Линда. — Не обращайте внимания, — отмахнулся Мюллер. — Видимо, она вспомнила себя в юности. Такое иногда случается. Нонни тоже успокоилась. — Правда? — А я и не поняла. Может быть, я совсем дура, как вы считаете? Рога внимательно смотрел на Мюллера. Он хотел бы знать, что тут имел в виду, и ждал его объяснений. В зависимости от этого детектив решил действовать. Но Хьюби произнес только короткое «Нет, я так не считаю» и замолчал. Тогда снова заговорила Нонни. «Я вовсе не проститутка. Мне приходится очень помногу работать, чтобы добыть денег себе на пропитание. Вы даже не представляете, какой это тяжелый труд». И снова Мюллер почувствовал, как у него перехватило горло. Ему хотелось защищать ее, оберегать, схватить сейчас в объятия и прижать к себе, укрывая от опасности. Вдруг он вспомнил, что под халатом у нее ничего не надето, и она показалась ему еще уязвимой. Он подвинулся к Нонне и зашептал. — Конечно, нет, я все понимаю, и я хорошо представляю себе. Вам столько приходится вкладывать сил в свою работу. Она ответила на его заботу нежной улыбкой и тоже подвинулась к нему. Они словно заключали между собою негласный договор о дружбе. «Если над нами проходит главный служебный коридор, — начал рассуждать Скотт, — значит, и лестницы с обоих его концов. Но нам придется использовать переднюю. Больше ждать нечего. Нужно двигаться». «Вы только посмотрите на мои ноги, — пожаловалась Белль Роузен. — Я больше не в силах передвигаться по этим бесконечным трубам». «Я предлагаю всем нашим девушкам снять обувь, — подхватил Скотт. — На каблуках здесь особенно тяжело и опасно». Маленький отряд выступил в путь. Джейн Шелби пошла рядом с мисс Кинсейл, которая несла свои туфли так бережно, словно музейную ценность. «Правда, доктор Скотт замечательный человек. Это удивительно харизматичная личность». Она помолчала и добавила, словно извинилась. «Дело в том, что большинство современных священников, к сожалению, совсем не такие». «Да», — коротко ответили ей Джейн, но сама подумала, с какой легкостью Скотт вычеркнул из памяти трагедию, происшедшую с несчастной Мари. «Интересно, поразмышлял ли он хоть немного о ней и ее страшной судьбе, помолился ли мысленно?» Джеймс Мартин догнал Скотта и пошел рядом с ним. Мужчины двигались медленно, постоянно глядя себе под ноги. Мартин задумался о том, стоит ли ему сейчас исповедоваться Скотту. Слишком уж тяжело было у него на сердце. Так, может быть, как раз и имело смысл высказаться, облегчить себе душу, так сказать, избавиться от мучений. Скотт был на целую голову выше его, и Мартин поглядывал на священника снизу вверх. Тот, кажется, обдумал сейчас что-то серьезное. Этот красивый, видный мужчина был столь не похож на проповедников, которых привык видеть Джеймс прежде. Мартин продолжал мучиться. «Если корабль удержится на воде, если им удастся достичь обшивки судна, если в мире скоро узнают об их катастрофе, если спасательные судна и вертолеты вовремя прибудут, он выживет, но это будет нечестно». Слишком уж легко он отделается от ответственности за свои грехи. А ведь Джеймс согрешил. Да еще как! Он прелюбодействовал, он изменял жене со сладострастной, похотливой женщиной и за это должен понести наказание. Он мыслил сейчас не столько как христианин, сколько как коммерсант. Каждый счет должен быть оплачен. От большинства мужчин Мартин еще отличался и тем, что всегда охотно платил по счетам, и никогда при этом не жаловался. Миссис Вильма Льюис была не той женщиной, от которой можно было бы отделаться по окончании круиза небольшим подарком, да легким похлопыванием по попке. 48-летняя вдовушка купила билет на Посейдон ради сексуальных приключений. Она, конечно, решила выбрать себе самого достойного мужчину, а, захватив его, не собиралась так просто отпускать. Шведка по национальности — Вильма была привлекательна. Пышная грудь, бледная кожа и чуть выпуклые голубые глаза. Когда она распускала свои волнистые золотистые волосы, то оказалась настоящей Венерой. На людях вдова вела себя скромно, но это было лишь показное. Она уж давно задумала пуститься в разгул, и теперь только выбирала с кем. Одним из первых на ее крючок попался Хью Би Мюллер и начал осторожно ухаживать за красавицей. Однако ничего путного из этого не получилось. Вдове не нужен был джентльмен, она тосковала отнюдь не по романтике. Ей понравился Джеймс Мартин, маленький бойкий петушок с короткими седоватыми волосами и живым внимательным взглядом из-под очков в золоченой оправе. Если одежда его и показалась ей слишком броской, то нельзя было не признать, что галантерейщик одевался по последней моде. Долго уламывать его не пришлось. Имея больную жену дома, он как с цепи сорвался, оказавшись вдали от нее на роскошном лайне в компании с Вильмой Льюис. Его любовь к уединению и сдержанность только подтверждали, что свою тайну он не раскроет никому. А непритязательная внешность обещала вулкан страстей в постели. Прошла первая неделя путешествия, и миссис Льюис отважилась на эксперимент. Она пригласила Мартина к себе в каюту на вечерний коктейль, сделав всего два глотка из своего бокала. Миссис Льюис притворилась, что поправляет заколку. Вместо этого она попросту расстегнула ее, и водопад золотистых волос хлынул на ее оголенные плечи и спину. В одно мгновение строгая и недоступная дама превратилась в алчущую женщину с зовущим влажным взглядом. Больше никаких жестов и слов не понадобилось. Мартин изголодался по сексу. Он не был в постели с женщиной вот уже 10 лет. Остаток круиза они провели в любовной горячке. Ну и сумели сохранить строжайшую тайну своих отношений. Днем они не встречались, а ночью Мартин незаметно пробирался к ней в каюту. Однако вскоре стало ясно, что за рай Джеймсу придется расплачиваться. В постели Мартин оказался настоящим сексуальным чудом, и несчастный галантерейщик стал жертвой собственной удали. Вильма наотрез отказалась завершать с ним отношения по окончании круиза. А так как ни о какой любви речи не шло, она не понимала, почему бы им не продолжать свои встречи и на твердой земле. У Вильмы была своя квартира в Чикаго, но бизнес Мартина позволял ему уезжать из дома на выходные под предлогом очередной командировки. Вильма охотно обсуждала эту тему еще во время путешествия, рассчитывая на долгую связь с понравившимся ей любовником. Расплачиваться Мартин должен был каждую неделю, а это предполагало постоянную ложь, изобретение бесконечных уловок и ухищрений, чтобы обмануть жену и, в конечном счете, неизбежное разоблачение. А Мартин по-своему любил жену и не собирался приносить ей боль. С другой стороны, и он уже успел привыкнуть к забытым сексуальным ощущениям и не хотел прекращать любовные свидания. Однако больше всего ему не хотелось неприятностей. Но сейчас судьба сама решила за него эту проблему. И перед мысленным взором Джеймса то и дело само собой появлялась перевернутая каюта с мебелью, нелепо торчащая из потолка. И в этом чудовищном аквариуме плавало тело Вильмы Льюис. Мартин легко представлял себе ее длинные, как у русалки, волосы и удивленные, выпученные, мертвые глаза. Ночной дежурный, который мог видеть, как Джеймс проникал в каюту Вильмы, скорее всего, тоже погиб. Так что никто теперь не узнает страшные тайны Мартина, а значит, и никаких неприятностей. И получалось, что ему выгодна смерть Вильмы. С этим он примириться не мог. Почему судьба так жестоко обошлась с ним? Спрашивал он себя. Где же справедливость? Он же должен был тоже сейчас плавать там, рядом с Вильмой. Но он выжил и радовался этому. Радовался. Итак, он согрешил, а это означало, что нужно платить за свои грехи. Но нет, он выкрутился. Ну, разумеется, об этом пока было рано еще говорить. Оставалось еще дождаться спасателей, которые вытащили бы его из перевернувшегося кверху дном судна. Но что он мог сейчас сказать Скотту? С чего ему начать? И еще ведь не ясно, как Скотт воспримет его признание. Да и что он скажет, кроме заученного «покайся, иди и больше не греши». К тому же Мартин хотел вовсе не прощения. Он жаждал наказания за то, что остался целым и невредимым. Вдруг Мартин подумал, что Скотту по прозвищу Юрки вообще нет никакого дела до прибудеяния галантерейщика. Молодой священник думал сейчас о другом. Он словно вернулся в большой спорт и теперь рассчитывал, как ему победить в этой игре. Он строил собственную стратегию. И Мартин лишь сильнее сжал рот, чтобы, не приведи Господь, никаких глупых слов не вырвалось из него. Прошло еще какое-то время, и Джеймс поинтересовался, как вы считаете, нам удастся спастись? А то, — коротко и бодро отозвался священник. Черт! А возможно, Господу как раз требуются такие парни, — невольно подумал про себя Джеймс. В этот момент весельчак поскользнулся о какую-то трубу, громко выругался, и, не поддержи его вовремя, помело за руку, обязательно свалился бы на пол. Ее постоянная забота о нем и физическая сила начинали раздражать бейца, особенно сейчас, когда он окончательно протрезвел. Он приобрел билет на Посейдон вовсе не для того, чтобы завязывать новые знакомства, и тем более с женщинами. Просто его прельщала мысль, что в течение целого месяца он сможет пить, сколько душе заблагорассудится, и никто не будет к нему приставать. Он, разумеется, пил и в Лондоне, но там ему приходилось еще посещать офис, где он работал, а это отвлекало. Корабль представлял собой идеальный подвижный бар. Когда рядом возникла эта полненькая девушка, которую в круиз вывезла мать, чтобы найти жениха, весельчак был не против. Пить в компании куда веселее, нежели в одиночку. А Памела оказалась идеальной собутыльницей. Не слишком привлекательная внешне и небольшого ума она ни на что не претендовала. Только простой объем, в который как в бочонок выливала содержимое бутылок. Памела находилась рядом с весельчаком, вместе с ним посещала бары, пила, слушала его и поддакивала, когда ему хотелось поговорить, или молчала, когда ему требовалась тишина. Она почти ничего не говорила, и он мало что о ней знал. Весельчак снова поскользнулся, и снова Памела поддержала его своей мощной рукой. Он скрыл свое раздражение под негромким смехом. Вот что может стать с человеком, когда он протрезвеет. Это уж слишком опасно. Отпусти меня, я уже в полном порядке. Она обиженно поджала губы, и он тут же добавил. Нет-нет, лучше продолжай меня держать, ты очень хорошая девочка. Весельчак был горьким пьяницей, но сердце у него оставалось добрым. Но хорошая девочка тоже протрезвела, иначе она никогда бы не задала ему давно мучивший ее вопрос. Пока они пили, она лишь бесконечно погружалась в тупое обожание, которое испытывала к своему товарищу. Теперь же гибель матери и окружающий ее ужас окончательно выветрили из нее алкоголь. Она собралась с духом и выпрела. «Тони, а зачем ты так напиваешься? Что тебя заставляет делать это?» Весельчак с удивлением посмотрел на свою подружку и вздохнул про себя. Его жена постоянно спрашивала его о том же. «Ничто не заставляет», — ответил он и добавил. «Просто мне нравится быть пьяным. Мне приятно испытывать это ощущение. Когда я пьяный, я люблю всех и каждого. И мне становится весело. А когда ты трезвый?» Он снова посмотрел на нее, потом весело улыбнулся и произнес. «Уже не помню». «Теперь мне все ясно», — воскликнула Памела. «Вот почему тебя называют весельчаком, потому что тебе все время весело?» «Да, наверное, я выгляжу по-идиотски, когда целыми днями торчу в баре и глазею на проходящих мимо людей. Зато я начинаю всех их любить, и мне действительно становится весело и легко на душе». «А меня ты тоже начинаешь любить, когда пьешь, Тони?» «Еще как!» — просиял весельчак. «Ты же свет моей жизни, настоящая мечта любого выпивохи. Мне бы позавидовал каждый пьянчушка. Я прав?» «А когда ты трезвый, что тогда?» «Ну, этого я не могу сказать», — рассмеялся весельчак. «Я ведь впервые и протрезвел». Эти слова вылетели в него сами собой, прежде чем он успел задуматься над их смыслом. Он хотел только пошутить, но сразу же понял, что замечание вышло и глупым, и жестоким. «Ничего не имею против». пожала плечами Памела. И весельчак с облегчением вздохнул, но тут же почувствовал и болезненный укол. Значит, и он ей тоже не слишком дорог. В это время Памела крепче ухватила его за руку. «Осторожней, тут опять началась дурацкая узловатая труба». Скоро группа остановилась, и спереди донесся голос Рога. «Бог ты мой! Ну вот, кажется, мы и пришли». Перед ними в конце коридора громоздилась еще одна перевернутая лестница. Приключения на второй лестнице. Путники в оцепенении молча стояли у второй лестницы. То, как они преодолели первую, прибавило им уверенности в себе и в своем лидере. Его изобретательность вселила в них новые силы. Им стало казаться, что отныне перевернутые лестничные пролеты уже не будут для них серьезным препятствием. Каждый раз, когда им удавалось справиться с очередной сложностью, они чувствовали, что страх рассеивается, и что не такой уж кошмар вся эта катастрофа. Получалось, что безвыходных положений для них не существовало. Любая проблема решалась, стоило только немножко над ней подумать и, может быть, проявить смекалку или прийти к необычному решению. Но на этот раз смельчаки действительно оказались в затруднении. Здесь не было наклонного подъема, не было и верхней площадки, на которую можно поднять женщин на петле и скатертей. Эта лестница выглядела совсем по-другому. Она оказалась широкой и вела с палубы к каютам. До железных ступеней и стальных перил высоко над головами путешественников нельзя было дотянуться руками. А перед маленьким отрядом возвышалась 12-футовая переборка, от которой вниз к перевернувшемуся потолку параллельными прямыми шли трубы. «Это тупик», — грустно подумал про себя Мюллер. «Дальше сражаться не имеет смысла». Он сразу как-то обмяк, и это почти невидимое глазу движение, очевидно, передалось Нонни. Она настороженно взглянула на своего товарища. Он попытался ободряюще улыбнуться ей, но у него ничего не получилось. Джейн Шелби заволновалась и обратилась к мужу. «Эту преграду нам уже не одолеть, да?» «Во всяком случае, я не вижу никакой возможности сделать это». «Похоже, тут-то нам и придется объявить о конце нашего похода. Да, старина?» — спросил весельчак у Скотта. Рога повернулся к священнику и презрительно бросил. «Может быть, вашу светлую голову уже пришла очередная блистательная идея, или нет?» Рога уже не сдерживал свою злобу. Судя по воскомерию и свирепости, с которыми был задан, в общем-то, невинный вопрос, детектив вот-вот набросится на Скотта с кулаками, чтобы доказать ему, кто тут прав, а кто нет. Впрочем, Рога и не знал, как можно отстоять свою правоту по-другому. Но Скотт сохранял хладнокровие. Он несколько секунд внимательно осматривал возникшее перед ним препятствие, после чего задумчиво произнес. «Следующая преграда будет, как мне кажется, значительно сложнее, чем эта». Мюллер не сдержался и прыснул со смеху. Его развеселило то, с какой легкостью Скотт решал любые проблемы. Еще не одолев этой лестницы, он уже говорил о следующей преграде. Тем не менее, его уверенность в себе прогнала зародившийся было в душе Мюллера страх. Но он нетревожно посмотрел на своего товарища и испуганно спросил, он случайно не сошел с ума? «О, он очень хитрый и изобретательный». Многозначительно покачал головой Мюллер. «Какого черта? Что вы имеете в виду под следующей преградой?» Воинственно спросил Рога. «Нам это не под силу оказалось. При чем тут следующий?» «А вот при чем», — пояснил Скотт. «Мы пока еще видим лестницу, а вот когда аварийное освещение погаснет, нам придется туго». Они и думать забыли о том, что лампочки, которые до сих пор помогали им в пути, не вечные и могут потухнуть в любую минуту. Мысль о том, что очень скоро они могут очутиться в кромешной тьме, испугала всех, кроме разве что мисс Кинсейл, она понимающе кивнула. «Да, мы, конечно, должны быть благодарны Господу за то, что Он делает для нас. И если вы — продолжал Скотт. «Подумайте о том, как тяжело было бы преодолевать преграды в темноте. При свете они уж не покажутся вам такими сложными, верно?» Вдруг сверху высунулась чья-то косматая голова. Бледно-голубые глаза некоторое время в ужасе взирали на путешественников. «Эй, вы! Как вас там зовут?» — закричал Рогов. «Позовите сюда кого-нибудь. Нам нужно попасть к вам, туда, наверх!» Голова исчезла. И тут же послышались удаляющиеся шаги неизвестного. Вскоре наступила тишина. Ничего больше не происходило. Никто не появлялся. «Ах ты, грязная скотина!» — выругался Рогов. «Вы обратили внимание на его глаза?» — спросил Скотт. «Он напуган до смерти. Скорее всего, те, кто наверху, тоже не понимают, что произошло, а потому вряд ли смогут нам помочь. Придется, видимо, по-прежнему рассчитывать только на себя». «Естественно!» — ехидно подхватил Рогов. «Начинаем прыгать вверх и взбираться по стенке, как макаки». «Зачем? Мы будем взбираться туда, как люди». Кот подошел к лестнице и указал на то, чего из-за волнения и страха не заметил никто. Переборка походила на навес, и если бы путешественники смогли до нее добраться, стало бы для них своего рода балконом. По ней, так же, как и по тем коридорам, где наши путники уже прошли, пролегали трубы и провода. Некоторые из труб там, где они шли вертикально, были оборудованы вентилями, открывающимися и закрывающимися клапанами. Такие сочленения были покрыты асбестовой изоляцией, а сами трубы крепились к стене хомутами, вделанными в углубление. Эти выступы были невелики, 3 дюйма в длину, не больше. Но и этого достаточно, чтобы уцепиться за них пальцами ног или рук. Ну а дальше ступеньками станут сами вентили. Надежда вспыхнула в сердцах отважных путешественников. А когда Фрэнк повторил свое любимое «фигня какая», то группа еще больше воспрянула духом, готовая залезть на любую трубу при минимуме выступов на ней. Джейн Шелби вздохнула с облегчением и уже в который раз подумала, что, возможно, была несправедлива к Скотту. «Нет уж, это не для меня», — презрительно поморщилась Линда Рога. Ее муж сразу погрустнел и печально покачал головой. «Тебе здесь будет очень одиноко, одной, крошка». Она отправила его известно куда и добавила: «Не волнуйся, у меня тут будет очень милая компания. Или ты решил, что эта старая толстуха одолеет вертикальную трубу?» Джейн Шелби уже подумала было, что сейчас начнется очередная ссора супругов Рога, но ошиблась. Майк ничего не ответил, а только повернулся к священнику и коротко доложил: «Она полезет туда, как и все остальные». А ведь Линда была права. Все повернулись к полной миссис Роузен и выжидающе замерли. «Послушайте, — начала Белль Роузен, — не силой же вы меня заставите проделывать подобную глупость. У меня все равно ничего не получилось бы. Мэнни должен залезть туда, я в этом не сомневаюсь. Но что касается меня, то я и пытаться не стану. Мне стыдно даже думать о том, что вы могли представить меня в роли альпинистки». «Может быть, скатерти?» — начал было Мюллер, но Скотт отрицательно покачал головой. «Тут нет точки опоры. Легче залезть туда по трубам». «Неужели ты думаешь, что я сам заберусь наверх, а тебя оставлю здесь? Уж не рехнулась ли ты, мамочка? Да и кто сказал, что я смогу туда вскарабкаться? Нет-нет, пусть все остальные лезут, если смогут, а мы с тобой останемся здесь вдвоем. Мы не хотим причинять никому неудобств». «Мы не оставим вас здесь внизу», — заговорил Мюллер. «Об этом даже речи быть не может. Мы вместе начали этот поход, вместе же его и закончим».